Так и живет Иосиф в полном одиночестве посреди размеренной и деятельной жизни своего поместья. Он пишет, проводит много времени над своими книгами, иногда навещает друзей. Например, он едет в Ямнию к Верховному Богослову или, как теперь, в Гисхолу к Иоанну. У него много друзей в этой стране. После Апиона он пользуется уважением большинства евреев. Но уважение лишено теплоты. Прежнего двурушничества ему не забывают. Он живет в Иудее чужеземцем среди собственного народа. В последнее время им овладела странная непоседливость. Повинна в ней, как ему кажется, шаткость политического положения. Ибо большой восточный поход, который готовит воинственный император Траян, чреват новыми опасностями и для Иудеи. Но на самом деле то, что гонит Иосифа прочь из мира и тишины его поместья Беэр-Симлай, сидит в нем самом. Как во времена его юности, в далекие времена, когда он писал «Сорвись с якоря своего, — говорит Ягве, — не терплю тех, кто в гавани илом зарос, мерзки мне те, кто гниет среди вони безделья. Я дал человеку бедра, чтобы нести его над землей, и ноги для бега, чтобы он не стоял, как дерево, на своих корнях». Он не выдерживает в своем Беэр-Симлае. Он пускается в путь. Без всякой определенной цели странствует он по Иудее. Туда-сюда. Только в канун праздника Пасхи. То есть не раньше, чем через 3 недели, намерен он вернуться в свое поместье. И вот он гостит у Иоанна. Иоанн переехал в Иудею гораздо позже, чем Иосиф. Иоанн не изменил прежнему решению и расстался с Римом и с делами в Риме лишь тогда, когда твердо уверился в собственном умении владеть своим пламенным сердцем патриота. И верно, все 5 лет, что он живет в Иудее, он мужественно противится искушению помочь ревнителям дня. Эти годы он посвятил заботам о том, чтобы заново, богато и пышно отстроить свой родной город, древний горный городок Гисхолу, который был разрушен сперва в Великую Иудейскую войну, а потом еще раз во время восстания ревнителей. А самое главное, он сделал из своего имения под Гисхолой образцовое хозяйство. Они обходят поместье, 2 старика, Иоанн показывает другу свои нововведения на тутовых, масличных и виноградных плантациях. Светит яркое, молодое и ласковое солнышко первых весенних дней. Оба радуются его лучам. Но если не хочешь озябнуть, надо двигаться поживее. Они идут быстрым шагом. Иосиф немного сутулясь, Иоанн, он ростом пониже, совсем прямой. Иоанн болтает без умолку. Он видит, что Иосиф его не слушает, но ему и не нужен внимательный слушатель. Он просто радуется тому, что сделано и достигнуто, хочет выговорить свою радость и сам посмеивается над своей старческой болтливостью. Все же ему хочется вовлечь Иосифа в настоящий спор. С шутливой запальчивостью он начинает. «Вы сами видите, дорогой мой Иосиф, моя недвижимость в хорошем состоянии. Это то, что люди называют образцовым хозяйством. И однако это образцовое хозяйство не приносит мне никакого дохода. Наоборот, я несу убытки. И если я не сбываю его с рук, так только потому, что оно доставляет мне удовольствие. Мне доставляет удовольствие производить отличное вино, отличное масло, отличный шелк. А теперь прошу вас, продолжим наше рассуждение. Если уж я со всеми особыми льготами, которые мне предоставляют римские власти, не могу выжать из хозяйства никакой прибыли, —